Сначала я отправился в гильдию торговли. Огромное здание с куполом, в которое можно было войти через множество арок по всей окружности. Под куполом на большом мозаичном полу собирались торговцы определенного уровня достатка и заключали сделки, а также обменивались сплетнями, которые смазывают шестеренки этой отрасли. Вокруг купола на несколько этажей над торговой площадкой шла галерея, двери которой вели в кабинеты с окнами на окружающий город. Первым делом я занял денег на торговом этаже. Занял от имени своей семьи, оставив меч Адресадина в качестве дополнительного обеспечения. Каким бы злом он ни был запятнан, никто не сомневался в качестве его древней стали, переплавленной из руин зодчих. Нынче кузнецы не могли добиться такой прочности. Я не стал осведомляться, дошли ли до Вермильона вести о моем тюремном заключении за долги. Но, видимо, вряд ли, поскольку из гильдии я вышел с 50 кронами золотом. С этими деньгами и с остатками омаровых либанских баров я купил одежду, подходящую моему статусу. А еще цепь красного золота, рубиновое кольцо и бриллиантовую клипсу. Одежду пришлось быстро подгонять по моей фигуре из-за разных размеров предполагаемых получателей вещей. Но я щедро заплатил и простил любые недочеты покроя. Чтобы занять много денег, нужно выглядеть соответствующе. Король в лохмотьях кредита не получит, несмотря ни на какие гарантии. Снова без гроша я взобрался по лестнице на галерею, где вели дела самые богатые ростовщики Вермильона. Мэресу Алусу никогда не получить кабинета в этом кругу, хотя у него достаточно монет, чтобы сидеть среди таких людей. Здесь правили старые деньги, торговые династии с хорошей репутацией и давними связями с короной. Я решил обратиться к Силасу Марну, торговому принцу, о котором двоюродный дедушка Гариус хорошо отзывался несколько лет назад. Человек у двери занес мое прошение внутрь, и Силасу хватило вежливости не заставлять меня ждать. Он лично встретился со мной в своей переговорной, сводчатой комнате, отделанной мрамором, с бюстами давно умерших марнов, наблюдающих за нами из альковов. Когда я вошел, из кресла начал подниматься, сгибаясь под тяжестью бархатной одежды, такой древний старик, что он практически скрипел. Я жестом показал ему сидеть, и он сдался, не успев полностью выпрямиться. «Благодарю вас за то, что встретились со мной так скоро». Я сел, куда он мне указал, и теперь мы сидели друг напротив друга, разделенные блестящей поверхностью красного дерева. «Вряд ли я отказал бы принцу королевства, принц Эллен». Силас Мар оценивающе смотрел на меня своими темными глазами, почти терявшимися в складках морщинистого лица, покрытого пятнами возраста. Я широко ему улыбнулся, и он осторожно улыбнулся мне в ответ. На его маленькой голове господствовали большие уши и клювоподобный нос. Хотя, кажется, такова судьба любого, кто живет слишком долго. «Чем я могу вам помочь?» Я толкнул по столу соответствующие документы. Мятый пергамент выглядел не лучше старого Силаса, такой же запятнанный и сморщенный. Буквы еле различимы, восковая печать треснула. «Похоже, будто они прошли через ад». Силас не шевельнулся, чтобы взять их. «Что это?» «Документы на 13 из 24 долей криптипских соляных копий». «Я осведомлен о ваших злоключениях в Умбертиде, принц Ялан. Против вас были выдвинуты очень серьезные обвинения. Убийце детей будет легче получить кредит, чем банкроту, обвиненному в многочисленных случаях мошенничества. Разумеется, я уверен, что эти обвинения беспочвенны. Но сам факт является ужасным препятствием к...» «Мне не нужен кредит. Я хочу продать. В копиях криптипы огромные запасы соли, расположенные вблизи от самых крупных рынков и портов разрушенной империи. Есть инфраструктура для поднятия продукции. И теперь, когда Келема нет, для использования открытой площади, которые веками были под запретом. Продукция из копий собьет цены на импортные поставки и все равно будет давать существенную прибыль с каждой тонны. Как дебитор, я волен вести дела в целях изыскания фондов для покрытия своих обязательств». Силас положил сморщенную руку на документы для продажи. «Вижу, принц Ялан, кровь двоюродного деда в ваших венах не совсем пропала». Тогда я почувствовал укол вины. «С ним все хорошо? Я имею в виду... три корабля». Старые глаза неодобрительно прищурились, сухие губы вытянулись в тонкую линию. Торговец посмотрел на меня, а потом слегка улыбнулся. «Чтобы проделать дыру в предприятии вашего деда, понадобится нечто большее, чем три корабля. И все равно, со всем возможным уважением, нехорошо было их терять. «Сколько вы мне дадите?» Я постукал по столу. «Прямолинейно». Силос улыбнулся шире. «Возможно, вам кажется, что человеку моих лет некогда ходить вокруг да около». «Сделайте мне предложение. Это место стоит сотни тысяч золотых». «Мне известна его стоимость. Копии были предметом значительных спекуляций. Однако легализация ваших притязаний потребует долгих разбирательств и сопровождается риском того, что герцог Умбертиде распорядится лишить вас активов, с учетом вашего незаконного исчезновения. Я дам вам 10 тысяч. Рассматривайте это как услугу вашей семье». «Дайте мне 5 тысяч, но позвольте выкупить за 10 тысяч в течение месяца». Старик склонил голову, словно прислушиваясь к словам невидимого советника. «Согласен». «И мне нужно уйти с золотом в течение часа». На эти слова белые брови высоко поднялись. «Как вообще человек может утащить 5 тысяч золотом?» «Мне уже приходилось. Руки потом сильно болят». И так, спустя час я ушел, прижимая к груди маленький, но чрезвычайно тяжелый сундучок. Потребовалось полдюжины старших подчиненных, умчавшихся с просьбами об услугах во все концы под куполом гильдии торговли. Но Силосу удалось собрать требуемую сумму, и я передал ему контрольный пакет в самых богатых соляных копиях разрушенной империи. Я шел по улицам, жалея, что не принял предложение Силоса насчет носильщика, и в то же время соглашаясь со своим аргументом, что никто не должен упускать возможность поносить столько золота. Я привлекал внимание, но ни у кого не хватило глупости считать, что я потащу такие богатства без охраны. А если бы кто-то и знал, глупо было бы грабить меня посреди широкой людной улицы в центре города. Так или иначе, мое новое снаряжение включало в себя маленький нож во внутреннем кармане над запястьем, и его можно было быстро выхватить, чтобы пырнуть любую воровскую руку. К тому времени, как я добрался до огромной скотобойни, в 3 миле от здания гильдии торговли, мне уже казалось, что мои руки втрое длиннее обычного и сделаны из желе. Я стоял и смотрел на впечатляющее строение. Казалось, уже целая вечность прошла с тех пор, как я был внутри. Судя по календарю, всего лишь чуть больше года назад. Больше 2000 миль пешком. Когда-то здесь была скотобойня для коров. Здесь делали говядину для королевских столов, а теперь режут человеческую плоть. Кровавые ямы были одним из самых популярных заведений мэра Саалуса. Громилы у дверей пропустили меня без вопросов. Богачи каждый день приходят сюда, чтобы взглянуть, как умирают бедняки, и поставить на эту монету другую. Старший из братьев Тариф, Декман, сразу узнал меня, только взглянув из-за своего столика с наличностью. Он коснулся пальцем кожи под левым глазом и оттянул ее, давая мне знать, что мое появление замечено. Обычная толпа циркулировала вокруг 4 больших ям, а по краям люди над трибунами писали мелом ставки. Я улучил минутку и вдохнул все это. Цвет, шум, аристократы со сворами подхалимов, окруженные ореолом прихлебателей. И тут и там ходят разносчики вина, разносчики мака и доступные для близости дамы. И все здесь пропитано вонью текущей крови. За все те годы, что я здесь провел, я ее не замечал и спокойно делал ставки на резню. Запах пробудил воспоминания, но не о кровавых ямах, а о перевале Орал и о черном форте. На миг я снова почувствовал, как меня окутывают ледяные воды Слидра, и им навстречу поднимается красная ярость берсерка. Я дошел до длинного Уилла, тренера и охотника за талантами, тощего мужчины, увенчанного копной седых волос. «Мэр, здесь?» Длинный Уилл дернул головой в сторону Охры. Из 4 больших ям это располагалось дальше всех от главного входа. Я протолкался через толпу, сильно потея, и не только от тяжести моих сокровищ. От мысли о мэре Сиалусе меня пробивало зноб, колени слабели и дрожали, как руки. Хотя с этим страхом пришел и нежданный гнев. Из-под ужаса поднималась та ярость, которая была со мной всю долгую, тряскую дорогу от Марсейля. Симпатичная девушка запустила пальцы мне в волосы. Льстивый разносчик вина сунул мне оловянный кубок. Я многозначительно глянул на сундучок в своих руках. «Принц Ялан?» – неуверенно спросил кто-то, узнав меня. «Это Ялан?» – жирный барон с югов. «Будь я проклят!» Слушки расступались передо мной по мере того, как я приближался к плотной цветастой группе вокруг Охры. Больше года. тысячи миль. От ледяных морей до жаркой пустыни. Я прошел через ад, и вот я снова здесь, где все и началось. 14 месяцев, и меня уже едва узнают. Здесь, в месте, где я потратил так много времени, денег и чужой крови. Вокруг меня нарастал шепот. Даже если народ и не был уверен насчет моего имени, но они видели человека, который уверенно идет прямо в центр событий. Люди в задних рядах отошли. Я знал их на вид и по именам. Приспешники Мереса, его карманные торговцы и мелкие лордишки, которые искали, где взять взаймы, или которых обхаживали ради каких-либо выгод. Наверху велись дела, а 20 футами ниже сражались два мужчины, и каждый изо всех сил старался забить другого кулаками до смерти. Два ускалицых словена отошли в стороны, и там за ними стоял Мерес Аллус, маленький, смуглый, в неброском жакете. Взглянешь на него и не подумаешь, что он владеет этим заведением, и далеко не только им. При моем появлении он не выказал ни удивления, ни интереса. «Принц Ялан, вас так долго не было?» Из ямы внизу донесся триумфальный рев, но теперь это уже никого не интересовало. Я представил себе, как победитель смотрит вверх и видит лишь деревянные поручни и редкие затылки. Йорган Крат, тот чудо-мальчик, о котором циркулировало так много пророчеств, злобный и успешный юнец, на которого, видимо, опирались планы моей бабушки, юный король, запаливший солнце зодчих в Геллете, а потом еще одно на пороге Хамады. Он дал мне совет, как разобраться с Мересом Аллусом. Он выговорил те слова в жаркой и пьяной хамадской ночи, и теперь, снова увидев наконец Аллуса, те забытые слова начали всплывать из темных глубин моей памяти. «Мерес, я пришел уладить наше дело. Может, нам лучше уединиться где-нибудь?» Я глазами указал на занавешенные альковы, где в кровавых ямах проводились всевозможные переговоры, от плотских до коммерческих, хотя нередко это было одно и то же. Взгляд Мереса упал на сундучок в моих руках. «Мне кажется, слишком много наших дел велось за закрытыми дверями, принц Эллен. Давайте закроем наши счета здесь». «Мерес, вряд ли это уместно. Здесь». «Приказ. Он намеревался унизить меня при свидетелях». «Я правда не... здесь». На этот раз он рявкнул. Не припомню, чтобы раньше Мерес Аллус хоть раз повышал голос. Он глянул через плечо в яму. «Скучный бой. Впускайте медведя». Если в кровавых ямах и оставались еще люди, настолько занятые своими делами, что не смотрели в мою сторону, то упоминание медведя быстро это изменило. По толпе понесся шепот, и люди стали стягиваться к охре, привлеченные криками бойца о пощаде и перспективами, что он ее не получит. Мерес не обернулся, чтобы взглянуть на представление. Вместо этого он, не отрываясь, смотрел на меня. Мы стояли посреди толпы людей, жаждущих крови, голоса которых соперничали сначала с криками мужчины, а потом с жутким ревом медведя, разрывающего свою добычу. «Так какое дело вы хотите уладить, принц Эллен?» Мэрис склонил голову, приглашая меня ответить. У меня за плечами встали два его мордоворота. Суровые мужики, выжившие в ямах, чтобы добиться своего нынешнего положения. «Я пришел рассчитаться с долгами, Мэрис. Я занимал добросовестно и дал слово, что полностью расплачусь. Мой отец – сын Красной Королевы, и я не бросаю обещаний на ветер». Я напустил бравады. Если уж я собирался потратить 1000 монет золотом, то, по крайней мере, надо было насладиться этим мигом. «Напомни мне, о какой сумме идет речь». Мерес протянул руку, и здоровяк в черном положил ему в ладонь табличку. Я знал, что это счетовод Мереса. Хотя такими большими пальцами-сосисками ему лучше подошло бы драться с троллями, чем управляться с числами. «Долг составляет 3011 золотых крон». У зевак вокруг перехватило дыхание. Возможно, и само здание пораженно вздохнуло от таких цифр. Многим такую крупную сумму сложно было даже представить, и никто из мелких дворян не был богат настолько, что потеря 3000 им бы не навредила. 3000 – это значительно больше того, что я занимал у Мереса. Даже с учетом многих месяцев, за которые набегали проценты. Я подозревал, что на мой счет записали услуги людей, которых он посылал за мной. Альбера Маркса, Джона Резчика и братьев Славян, которым было поручено вернуть меня в город, чтобы потом тайно и жестоко убить. Крякнув от напряжения, я разместил сундучок на одной ноющей руке, а второй открыл крышку. «Попроси своего человека отсчитать нужную сумму». Я шагнул вперед, так чтобы сундучок оказался почти перед Мэрисом, на уровне его головы. Отблески от монет осветили его лицо. Спустя некоторое время загребущие лапы щитовода, словно лопаты, начали наконец облегчать мою ношу. Он взвешивал монеты на весах, громко выкрикивая итоги, а потом ссыпал блестящие кучки в кожаный мешок. Вскоре он послал за парой помощников, поняв, что в одиночку у него не получится принять мою плату. 1000. Пока счетовод загребал монеты и взвешивал, и загребал, Мэрис не отводил от меня взгляда темных непроницаемых глаз. Безумие, которое я видел в них в тот день в маковых залах, сейчас было скрыто. «Уплата долга всегда радует. Но скажите, чем вызвана эта смена точки зрения? Как из человека, всегда готового лишь занимать, вы превратились в человека, готового отдавать?» 2000. Щитовод завязал второй мешок. Я уставился на Алуса в ответ. Мэрис хотел, чтобы я прорекламировал его методы. Бросал мне вызов? Этот убийца с подлыми вкусами, убивающий в пределах стен Вермильона. Человек, который обедает так близко от дворца, что тени от башен падают на его особняк. Человек, который богаче многих аристократов, который создает свои законы и отправляет свое собственное правосудие. Я встретил короля и спросил у него совета. И он посоветовал заплатить мне? Я вспомнил встречу с Йоргом Анкратом. Когда я рассказал о своей проблеме, он сначала затих, а потом посерьезнел, словно за всю ночь в его рот не попало ни капли. Он сказал: «Отдать тебе то, что ты хочешь». Я поставил сундучок между нами и потер руки. «Поистине мудрый король». 3000. Щитовод завязал последний мешок, потом снова согнулся над сундучком и принялся отсчитывать последние 11 монет. «Вы, кажется, изменились, принц Ялан. Очень надеюсь, что ваше путешествие по остаткам нашей некогда великой империи вас не озлобили». 6, 7, 8. Щитовод положил монеты в карман кожаного фартука. «Мэрис, я прошел через ад». «Дороги бывают опасными», — он кивнул. «Но все же уверен, мы еще увидим возвращение старого принца. Такого счастливого юношу, такого уверенного в своем мнении, такого готового тратить». 9, 10. «Я тоже на это надеюсь, но пока придется довольствоваться принцем, которого ты видишь перед собой». Я вспомнил, каково это быть привязанным к его столу, выражение его лица, когда он передавал меня Джону Резчику, и как я кричал и умолял. Снорри по ошибке принял это за храбрость. 11. Щитовод выпрямился. Ему явно не хотелось оставлять сундучок, на дне которого еще виднелось золото. «Долг уплачен». «Целиком и полностью». Улыбка Мэриса сказала мне, что он знал. Хотя оковы долго с меня сброшены, он владел мною, причем полнее, чем когда-либо. Меня пронзил озноб, холодный вызов Слидра, и красная ненависть, что помогла мне пересечь самую острую реку в аду, теперь поднималась, выжигая этот озноб. Я вспомнил слова мальчика-короля. «Йорган Крат сказал мне, отдай ему то, что он хочет». Я сделал шаг вперед и наклонился, чтобы закрыть сундучок. «И еще одно, принц Ялан». От голоса Мэриса я замер, склонившись перед ним. Холодная рука сжала мое сердце, и я знал, что теперь мне открыт лишь путь Йорга. «Он сказал, что ты скажешь это». Я вспомнил весь разговор. Вспомнил темноту и предсказания Йорга Анкрата. «Когда ты отдашь ему, он попросит большего. Еще одно», — скажет он. И я вспомнил выражение «глаз мальчика-короля». Он сказал, дай ему то, что он хочет. Я быстро и проворно выпрямился, не тронув сундук. А потом, возьми то, что хочешь ты. Легкое движение запястья, и моя рука чиркнула по шее Мэриса. Маленький треугольный нож раньше был спрятан в рукаве, а теперь его лезвие, торчавшее между моих пальцев, перерезало его горло. Я почти и не почувствовал. Я подхватил его под затылок и прижал к себе, разбрызгивая алые капли и пытаясь что-то сказать. Я покончил с ним раньше, чем его люди даже поняли, что происходит. «Я внук Красной Королевы!» Взревел я в полной тишине. «Мэрис Аллус мертв! Я был вправе забрать его жизнь! «Здесь нечего защищать!» Я прижимал Алуса к себе, и его кровь капала мне на грудь. Его рука слабо тянулась к моему лицу, и я высоко задрал подбородок. «Мне плевать, как будет поделено его имущество! Но только попробуйте поднять на меня руку, и клянусь богом, вы ее потеряете!» Толпа в ужасе отпрянула от нас. Словно насилие, на которое они каждый день смотрели сверху вниз с высоты 20 футов, чем-то отличалось. Возможно, они обманывали себя, но человек в хорошо пошитой одежде, истекающий кровью прямо среди них, был слишком реальным, отчего они побледнели и отшатнулись. Стражники Алуса тоже отошли. Их главарь был мертв, и вскоре это дойдет и до его сердца. Выступив против меня сейчас, они ничего бы не добились. Для них все закончилось в тот миг, когда я перерезал горло их боссу. Я оттолкнул от себя Алуса. Он, шатаясь, отступил и ударился о деревянное ограждение. Из раны на его шее лилась алая кровь. Я подошел и толкнул его, ударив обеими руками в грудь. Он упал головой вниз, перевалившись через ограждение. Я уставился ему вслед. «Этот медведь достаточно большой для тебя?» Крикнул я так громко, чтобы все в толпе услышали, хотя сам Мэрос уже ничего услышать не мог. Я развернулся и взял свой сундучок. Я видел, как подельники Алуса убегают через разные выходы. Щитовод держался за рану в боку, а три кожаных мешка исчезли. В толпе начинались потасовки. Полдюжины охранников из братьев Тариф подступали ко мне. «Он мертв, блять!» – проревел я им. «А я принц королевства! Хотите меня тронуть?» Я прошел мимо первого, не обратив на него внимания. «Думаю, вряд ли». И я пошел дальше, а зеваки расступались передо мной. Перед выходом я повернулся. Уже разгоралось несколько кровавых схваток, и самые богатые начали покидать помещение. Чтобы меня все услышали, я крикнул королевским голосом. «Войска моей бабушки до наступления ночи начнут сжигать маковые посадки. Главным помощником Алуса будет выписан смертный приговор. Я хочу, чтобы к утру голова Альбера Маркса красовалась на пике, как и Джона Резчика, и каждому, кто в этом поможет, будет проявлено снисхождение». Я повернулся и вышел через главную дверь. Некоторые лорды, которые раньше сомневались в моей личности, теперь улепетывали по улице, другие же толпились позади меня. Тогда я впервые услышал ропот. «Красный принц». Выйдя на дневной свет, я осмотрел себя и увидел, что лишь несколько мест на мне не покраснели от крови Мэроса Алуса. Я прошел шагов 20 и прислонился к огромной подпорке, которая поддерживала стены скотобойни. Прижал лоб к камню, который в тени был прохладным. Я снова и снова видел, как мой нож перерезает горло Алуса. На третий раз меня вывернуло наизнанку и тошнило, пока я совсем не опустел. Наконец, слабый и дрожащий, я пошел прочь, вытирая рот. «Дай ему то, что он хочет», — сказал Йорк. «А потом возьми то, что хочешь ты. Каждый в момент победы уязвимее всего. А ты же знаешь, что бы ты ни сделал, этот человек от тебя не отстанет, пока жив». Я шел прочь, держа тяжелый сундучок в руках, по-прежнему оставаясь трусом. Я не был уже старым добрым Яланом, как не было тем, кто покинул Вермильон год назад. Возможно, во мне оставалось понемногу от каждого. Все еще трус, но с другой стороны, если посмотришь на свою старую жизнь глазами, которые видели ад, то увидишь все под новым углом и поймешь, что есть пределы, до которых тебя лучше не доводить.